Глава 3. Как бы мне не хотелось встретиться с Фэл, но сначала я направился на командный пункт. Нужно было узнать информацию о том, что происходит в мире и что произошло в нем за 5 дней подготовки и возни с ней. Попутно нужно было провести хотя бы радиоразведку, как ее издревле принято называть, и вычислить, не собирается ли на нас кто нападать. Например, сюрприз со вторым легким крейсером был действительно неприятным, но сперва я устроил разнос за легкий крейсер, который мог поставить точку в нашем плане. Не буду отрицать, нам повезло. Противник оказался слишком самонадеянным, из-за чего свое численное и огневое преимущество полностью профукал, чем мы, собственно, и воспользовались. Но действовал немного грамотнее, всем бы нам было куда тяжелее сражаться против этого, хоть и устаревшего флота. Потерь было бы куда больше. И так у нас уже есть те, кому придется оплакивать погибших, и таких семей будет становиться все больше, ибо это война. Время спецопераций уже прошло, пора действовать по-крупному. «Доклад по оперативной обстановке», — довольно жестко приказал я, после того, как устроил разнос всем, кто присутствовал в командном пункте. Каждому указал на то, где и как эти штабные недоработали. В пределах 5 секторов передвижений крупных и малых сил противника, выявленных системами слежения, не обнаружено, начал докладывать первым начальник разведки, который появился у нас не так давно. Вместе с тем поступают сообщения о стягивании сил противника с нескольких систем для возможного повторного удара. Установленные нами системы слежения не позволяют заглядывать вглубь более чем на один прыжок, поэтому могу лишь предположить по косвенным признакам, таких как новости тех систем, что против нас на этот раз будет задействовано чуть большее количество кораблей, возможно, применение линкора. «Принял», — кивнул я, тут же переведя взгляд на нашего тыловика, точнее его заместителя, ибо Бриз в данный момент отсутствовал. Кстати, он единственный, кто не получил нагоняя. «Слушаю вас». «В данный момент идет накапливание необходимых, не постесняюсь сказать, стратегических ресурсов. Довольно спокойно, без каких-либо возможных нервяков, как бывает у гражданских такой обстановки, начал докладывать этот на вид интеллигентный человек. Из-за опасений возможных ударов по внешним, за пределами домашней системы, складам, идет активная переброска всех возможных материалов и вооружения сюда». Также организовано активное взаимодействие с корпорацией, производящей корабли. Предоставлены отсрочки по платежам. Увы, в таком мире мы живем. По всем их закупкам. Вместе с тем, половина технического штата переведена на круглосуточный режим работы. Количество рейсов пилотов увеличено вдвое. Запасов выручки за прошедший год хватит, чтобы спокойно обеспечивать текущий штат в течение 10 полных лет. Проблем с людьми даже при переплатах возникнуть не должно. Также среди местного населения организован набор сотрудников при необходимости с переобучением. «Спасибо», — кивнул я и тут же перевел взгляд на нашего ответственного за набор личного состава. «Слушаю теперь вас, товарищ Тритов». «В данный момент на территории 3 находящихся в зоне нашей ответственности планет разворачиваются вербовочные пункты». Чуть-чуть нервничая, начал докладывать он. «Проблема заключается в том, что для некоторых специальностей необходима проверка квалификации, что усложняет набор личного состава. В частности, пилоты шаттлов и корветов, стрелки для них и более тяжелых кораблей. Отставных либо военнослужащих запаса на данных планетах не так много. Особо большой численностью планеты не отличаются, но вместе с тем в данный момент возросло количество добровольных явок без каких-либо предупреждений и объявлений. Люди сами вызываются, которые слышали про начавшуюся войну, и записываются к нам даже в качестве обыкновенных бойцов». «Спасибо», — потер я переносицу, понимая, сколько проблем сейчас может возникнуть из-за наплыва личного состава. «Вооруженец?» «Тут», — поднялся со своего места мой заместитель по вооружению, фамилия которого настолько длинная и сложная, что я ее даже запоминать не хотел. А надо было, поэтому я глянул о нем справку, где его фамилия. «Третриантол Сконто Орелирионов», — значилось. В данный момент идет активная поставка корветов, так как в предстоящей войне будет большое количество потерь данного типа кораблей из-за их особенностей применения. Также по заказу в течение этого месяца нам поступят на вооружение еще 5 фрегатов, 3 эсминца, 1 легкий крейсер. Началась сборка корпуса тяжелого крейсера, данные пока засекречены и не передаются даже нам. Время сборки до полной готовности и передачи тяжелого крейсера нам займет приблизительно 3,5 месяца. Отправлен заказ на конструирование линкора, так как на поздних этапах войны нам потребуется мощная ударная сила против клана Грей и его флота. Примерные сроки поставки не ранее, чем через полгода, скорее всего, 8 месяцев. Не хватает мощностей заводов. По поводу вооружения личного состава космического десанта, я даже улыбнулся, когда услышал это название, ибо наши бойцы действительно могут стать космическими десантниками, которые будут тысячами падать из самого космоса на голову противника. Вооружения в данный момент достаточно. Мощности, принадлежащие нашей организации заводов, хватает, чтобы обеспечить весь личный состав необходимым вооружением и боекомплектами на несколько десятилетий вооруженной борьбы. Вместе с тем создается оперативный запас для вновь поступающего личного состава. Все законсервированное вооружение перед перемещением на склад выдачи проверяется и при необходимости проходит техническое обслуживание. По поводу брони тут есть некоторые сложности. В данный момент идет активное перевооружение данным элементом снаряжения, зарекомендовавших себя, и не постесняюсь такого обозначения, элитных подразделений наших бойцов. Старые, сегментированные, морально устаревшие элементы брони заменяются на принципиально новые системы из умного металла. Сложность заключается в том, что данный тип металла является дефицитным, и наши заводы его не в состоянии производить. Поставки от бродяг полностью прекратились. Последние караваны должны прибыть через неделю. Более не будет и не предвидится. Всех, кого только можно, снарядить новой броней, оставив на запас умного металла столько, чтобы хватило как минимум на одну полную замену для каждого, кто уже ею снаряжен. Тут же поставил я задачу своему заместителю, чтобы он понимал направление дальнейшей точной работы, не говоря про общую. «С оружием, как понимаю, проблем никаких». «Никаких», — кивнул он. «Задачу принял, доклад окончил». Я помассировал виски. Помимо того, что сейчас мне докладывали заместители и начальники служб и ведомств, все записи вели оперативники для того, чтобы своевременно сформировать задачу, приказ, распоряжение, ну и так далее. Даже у нас без этого никуда, ибо каждая боевая задача должна быть поставлена в бумажно-электронном формате. Бумажный остается у нас, электронный поступает командиру того подразделения, которое будет выполнять задачу. Это нужно для того, чтобы каждый отдельный командир понимал, что ему надо сделать и на какую поддержку со стороны командования организации он может рассчитывать. «Дальше», — тяжело вздохнул я, сидя в своем кресле, переводя взгляд на нового человека. Доклады сыпались один за другим. Наиболее чувственные направления были разобраны отдельно. Я пытался уделить им наибольшее внимание. Самым критическим оказалось обеспечение безопасности со стороны службы безопасности. Они в прямом смысле слова начали зашиваться, а новых людей им попусту взять неоткуда. Старые контакты перестали выходить на связь по понятным причинам. Далее — космические сражения. У нас был слишком маленький флот для борьбы с Греями, как ни крути. У них был почти весь флот человечества, включая царей космоса — дредноуты. У нас же был максимум легкий крейсер. Ситуацию надо исправлять, но стандартными методами быстро это сделать не выйдет. Нужно было как-то тянуть время. А вот как? Это было следующее чувствительное направление. Да, у нас война, но планирование отдельных спецопераций должно было быть. Раз нас мало, то придется действовать точечно, быстро и больно. На большую дистанцию прыгать не сможем. Но пока враг будет сосредоточен на вайтах и редах, сможем ударить по складам. Это в какой-то степени поможет нашим союзникам. Жаль, что они от нас буквально на противоположной стороне контролируемого человечеством сектора. Также заслушал нашего старшего оперативника, который отвечал за взаимодействие с нашими союзниками. Взаимодействие всегда важно, как минимум, чтобы случайно два флота не устроили друг другу бойню, ибо мы перешли на свои частоты и каналы квантовой связи, чтобы враг нас не слышал, а кланы и бродяги на совершенно другие, в этом я уверен. У кланов за 5 дней ситуация из контролируемой очень быстро свалилась в тяжелую, близкую к той, когда контроль полностью переходит в руки противника. Реды потеряли уже часть своего флота и оборонительных станций на границе. Все же против дредноута мало что можно выставить, а он невероятно мощный. Это было ожидаемо, при этом на редов бросили аж 2 дредноута, а на вайтов 1. Из-за чего ситуация у вайтов не была такой плачевной, как у их красных союзников. С бродягами все было как-то не совсем понятно. Они обеспечили контроль прилегающих территорий, уничтожили несколько пиратских групп и затихли. Они постоянно что-то свое мутили, что-то непонятное, но что именно, никто так понять и не мог. Слишком скрытная организация, слишком многое они утаивают от наших глаз и ушей, и это правильно. Это отдельный орден в наших рядах, который в прямом смысле слова стоит на защите человечества. И пока они, видимо, пытаются выстроить правильную логистику и обеспечить свои тылы. И последний союзник, который появился совершенно неожиданно, — Хранитель Земли. Когда оперативник поймал сообщение от него, он был обескуражен, из-за чего лично решил у Хранителя уточнить, не шутка ли это. Правда, уточнение шло в соответствии со всеми протоколами общения, но все же вопрос был вынужденным. И ответ был положительным, это была не шутка. Сам Хранитель решил вступить в войну, так как его расчеты показывали, что если он не вмешается, то будет катастрофа. Какая именно, он тактично решил умалчивать, ибо у него иное понимание происходящего, как он сам выразился. Он создал миллионы симуляций с участием реальных людей, и везде, где бы Греи не бунтовали, выход был один, как он сказал, плачевный для всей галактики Млечный Путь. С его стороны помощь была довольно интересной. Не знаю, где он взял, но у него в запасе было несколько флотов. Не флотилий, а именно флотов. Он поделился этой информацией только с нами, так как, опять же, расчеты показывали, что именно мы можем стать той регулирующей силой, которая позволит объединить разношерстные группировки человечества. Почему? Из-за своей специфики. Мы, наемники, со своим кодексом чести, сводом правил, и когда требуется, мы можем откинуть свою меркантильность и работать во благо человечества. Состав флота Хранитель не разглашал, но он опять пояснил это немного в странной манере. У него было иное понятие того, что такое флот, после чего добавил, что мы будем приятно удивлены, когда он вмешается в войну. Не сразу, сейчас нельзя, но когда потребуется, он нанесет весьма чувствительный удар по Греям. Когда это произойдет, опять же, он не сказал. Почему он столько раз в странной интерпретации упомянул в том или ином виде слово «иной»? Решил уточнить я на всякий случай у оперативника, на что тот просто пожал плечами. Ясно. Так, слушаю дальше. Все это растянулось на долгие для меня 1.5 часа. Я не любитель сидеть на одном месте и слушать, все же я человек действия. За меня тут, когда я полечу воевать дальше, останется Фрай, которому все это нравится, который сможет в правильной форме все оформить и привести к общему знаменателю. Послушал нашего главного инженера, который поведал о приятных мерах для обеспечения штурмовых и разведывательных групп необходимым имуществом, а также про то, какая техника у него есть. Послушал самого Фрая, который доложил про тактическую маскировку, про то, что необходимо выполнить для того, чтобы враг ничего не знал о наших действиях. Доложил про ложные цели, ложные маневры, на что ему была поставлена задача проработать все это вместе с Мирой, ну и так далее. В основном штабная работа по обеспечению скрытных действий. Сложная на самом деле, очень сложная задача, но я в него верил. Когда все задачи были поставлены, а приказы начали оперативно вырабатываться, я смог наконец сделать то, что было так необходимо. Направился в сторону нашей клиники, чтобы окончательно привести себя в порядок. За себя поставил как Фрая, так и Миру. Они оба были в равнозначных должностях в организации, поэтому могли смело командовать. Но по факту это было сделано для того, чтобы у одного из них была возможность полноценно отдохнуть. 24 часа сидеть на посту никто такого не выдержит, особенно в условиях ведения долгосрочной войны. По пути мне пришлось взглянуть в наши местные ресторанчики, которые за наш счет начали работать полностью на безвозмездной основе. Кормили они всех, кто был на станции. Война — не время для коммерции. Именно поэтому Бриса и не было. Ему пришлось буквально с нуля создавать систему электронных талонов, которые выделялись каждому жителю и прибывавшему на станцию человеку, дабы не злоупотребляли возможностями. Один человек — 3 талона на завтрак, обед и ужин. Для детей относительно возраста также дополнительно он выделил 2-й завтрак, полдник и поздний ужин. Соответственно, чем старше был ребенок, тем меньше у него становилось приемов пищи. Заскочил я для того, чтобы перекусить перед поступлением в клинику. Да, там бы мне дали хоть что-то сегодня поесть, но, как показывает практика, туда еда поступает на сутки, и на меня там точно никто рассчитывать не будет. Хоть и остался всего один ужин. И вот когда я туда шел, как обычно, Грей никогда не оставят возможности через своих террористов воздействовать на нас. Я уже был на подходе к нашему кафетерию, как он назывался до этого, а сейчас к столовой, как заметил одного слишком нервного человека. Система тут же за него зацепилась, начала сканирование, при этом произошло автоматическое подключение к камерам и различным системам станции, после чего я достал пистолет и молча сделал несколько выстрелов. Это перепугало людей, но зато спасло им жизни. Подойдя к трупу, целясь ему в голову, я специально расстегнул и распахнул его плащ, под которым оказалось больше 20 килограмм взрывчатки, начиненный множеством различных поражающих элементов в виде металлических шариков. Я сразу обезвредил этот пояс смертника, который был сделан кустарно, после чего вызвал специалистов, чтобы они закончили делать все со взрывчаткой, а потом с телом этого урода. «Хотел сдохнуть, своего добился», — проговорил я себе под нос, когда закончил осмотр террориста, после чего выпрямился и уже довольно громко сказал всем, кто тут находился. «Никому не подходить ближе, чем на 100 метров. Неизвестно, какая именно система установлена. Может сработать, когда рядом будет много людей. Такое уже было несколько раз. Сделано ради того, чтобы запугать вас. Но, как видите...» — хмыкнул довольно я. «Организация работает над вашей безопасностью. Приношу свои извинения за предоставленные неудобства и за внезапность своих действий. А теперь можно поесть и идти к Фелиции. Ну и на лечение потом».